Глава 51. «Ах ты, нахалка! Как ты осмелилась выставить меня посмешищем при таком количестве гостей?» Луиза разошлась не на шутку. Женщина кричала, размахивая руками, как базарная хабалка. При этом выглядела бабушка пренеприятно. Прекрасно белоснежное лицо исказилось от ярости и пошло алыми пятнами, а светло-розовое платье, призванное подчеркнуть еще не померкшую красоту женщины, стало, наоборот, подчеркивать недостатки. В кабинете Алина присутствовали четверо. Я, супруг, Луиза и ее брат Калеб Левин. Маркиз и рта не успел открыть, как на нас посыпались упреки и обвинения во всех смертных грехах. «Твое замужество никак не влияет на написанное в завещании», — шипела Луиза, нависнув надо мной, как коршун над полевой мышью. «Богатство рода Ла-Салье ты не получишь!» «Леди!» Между нами возник Алин, загородив меня своей широкой спиной от наседающей бабули. «Вы забываетесь!» «Непочтительное обращение к моей супруге равно неуважение ко мне. За такое недолго попасть в темницу». «Как ты смеешь? Вы смеете мне угрожать?» «Да как вы смеете говорить подобное графине Ла-Салье?» Вдруг подключился к беседе Калеб, до этого задумчиво молчавший. Я не видела лица маркиза, но по напряженным плечам поняла – мужчина в ярости. «Я поддана другого королевства! У вас нет надо мной власти! Еще никто не смел говорить со мной в таком пренебрежительном тоне, мальчишка!» Бабушка выстреливала в Алина, как автомат пулями. «Вон!» Низкий рык Алина заставил поежиться и меня тоже. «Вон из моего дома! И чтобы ноги вашей здесь более не было, увижу, напущу псов!» «Вы находитесь на территории моей страны и, следовательно, подчиняетесь ее законам. Кто вы и что представляете себя в своем королевстве, в данный момент не имеет значения. Скажите спасибо, Джейн, ведь если не считать моего почтения к вашему возрасту...» Тут Луиза буквально задохнулась от возмущения. «Только потому, что вы родственники моей супруги, я не стану вызывать гвардейцев и кидать вас в тюрьму, где вам, на мой взгляд, самое место». «Что?» Ахнула вдова, но ее брат оказался умнее, либо меньше выпил. Все же Луиза находилась сейчас под воздействием алкоголя, которым изрядно накачалась на балу. «Уходим! Закрой рот! Тебе же Хейли говорил вести себя прилично!» Негромко шикнул Левин, крепко ухватив сестру за предплечье. Женщина охнула от боли, глаза ее немного, но прояснились. Неохотно последовав за братом, у самой входной двери она все же обернулась и зло выплюнула. «Вы еще пожалеете. За каждое слово, сказанное мне сегодня, расплатитесь». И вылетела вон, громко хлопнув дверью. «Что это сейчас было?» – пробормотала я, обходя супруга. «Надо же так напиться, что вообще тормоза отказали». Забывшись, добавила себе под нос и с непередаваемым наслаждением буквально плюхнулась в мягкое кресло, стоявшее перед рабочим столом Алина. «Что такое тормоза?» – вдруг спросил маркиз, отмирая и следя за каждым моим движением. Растерялась я, не зная, что сказать. «Где-то слышала такую фразу. Значение в нем такое точное. Человек не может вовремя остановиться, и его несет на волнах гнева или иной сильной эмоции. Как-то так», – улыбнувшись, развела руками. «Нужно запомнить и выяснить, что это такое тормоза», – кивнул муж и вдруг, сделав два широких шага, оказался подле меня. Опустившись на колени, взял мои ладони в свои и, заглянув мне в лицо, проникновенно, очень твердо сказал. «Можете мне поведать детали завещания вашего дедушки? Важно вспомнить каждую мелочь». От его прикосновения у меня побежали предательские мурашки по всему телу, и я не сразу уловила суть его вопроса. Ресничками хлоп-хлоп. Мужчина, устало вздохнув и понимающе улыбнувшись, интересно, о чем в этот момент подумал супруг, повторил свой вопрос еще раз. Я, кивнув, начала рассказ, стараясь не упустить ни единой важной ремарки, когда-то озвученной мистером Хейли. Ален слушал очень внимательно, не перебивая. Его взор сверлил стену за моей спиной. Стоило мне смолкнуть, как муж заговорил вновь. «Джейн, ни в коем случае не покидайте пределы поместья в одиночестве. Вообще не выходите из дома эти оставшиеся пару недель. Ваше замужество не влияет на условия завещания. Обычно, если девушка выходит замуж, то именно ее благоверный становится опекуном. Но против написанного графом Патриком пойти никак не выйдет. Луиза останется в вашей покровительнице до обозначенного срока». «Я это прекрасно понимаю». Устало выдохнула я и похлопала его по широкой ладони в успокаивающем жесте, чем вызвала неприкрытое удивление на лице Алина. «Не переживайте за меня. Благо Всевышний не обделил меня умом. Выходить из поместья я не стану. Проведу эти дни затворницей. Прошу лишь помочь с покупкой и доставкой всего того, что мне нужно для моего дела». «С этим проблем не возникнет». Я смотрела в теплые карие глаза мужа и тонула в их янтарной глубине. Маркиз словно заглянул в самую мою душу и не собирался меня отпускать из своего завораживающего плена. «Джейн», – прошептал он одними губами, обдувая меня теплым дыханием с нотками терпкого бренди. Наклонился, чтобы запечатлеть поцелуй на моих жаждущих устах. Но я, вовремя опомнившись, скороговоркой протараторила. «У меня для вас есть подарок!» Выпалила и затаила дыхание. Ален, вскинув бровь, качнулся назад и спросил. «Да? Как интересно!» «Очень!» Закивала я, в глубине души боясь, что если он меня все же поцелует, я не выдержу и сама на него накинусь, как голодная кошка на сладкие жирные сливки. Опустив ладонь в карман, любопытный взор мужа следовал за моими руками. Вынула небольшую склянку из толстого стекла. «Что это?» Чуть нахмурился маркиз, беря из моих рук подарок. «Это духи. Откупорьте пробку и поднесите бутылочку к носу, и вы сразу же все поймете». Проинструктировала его я, с нетерпением глядя, как мужчина принялся крутить в руках флакон, даже на просвет проверил. Понятливо кивнув, он поступил ровно так, как я ему сказала. Пробка была аккуратно отвинчена, а горлышко склянки поднесено к узкому, аристократически длинноватому носу. Ален потянул воздух на себя и тут же прищурился. «О, Джейн, какой чудесный аромат! Просто непередаваемый! И он не однотонный, то есть... Я чувствую...» Муж прикрыл веки, задумался. «Бергамот, сандал, еще что-то? Не могу определить». «Как вы уместили столько всего в один флакон? Это ведь духи? Только те, что продают парфюмеры, пахнут далеко не так насыщенно. Или это масло для ванны?» «Нет», – рассмеялась я. «Позвольте, я все покажу. И как носить, и куда наносить». Кожа мужа была смуглая, как бронза. Каждое прикосновение к этому мужчине вызывало по всему моему телу сладкую истому. Хотелось большего. Погладить не только кончиками пальцев, а провести ладонью по его широким плечам, по сильной шее, зарыться в волосах Алина. «Вот», закончив, чересчур резко отступила на шаг. «Теперь в течение дня вас будет окутывать этот запах, и все вокруг станут ощущать, насколько вы интересно пахнете». «Благодарю, Джейн». Склонив голову к плечу, Алин заговорщически сверкнул красивыми глазами. «Мне еще никогда ничего подобного не дарили. Тем более, чтобы это было сделано лично руками дарителя». Его слова смутили и одновременно теплом разлились в душе. Приятно, когда по достоинству оценивают потраченные усилия.